Стрела, бирюза и олень души. Во время возвращения души используют определенные ритуальные предметы. Хотя я описываю их здесь, это не значит, что я даю указания к их использованию. В практике, о которой пойдет речь, они не требуются. Я перечисляю их, чтобы дать более полное представление о ритуале возвращения души. Обычно используют ритуальную стрелу дадар. Она делается из бамбука с тремя узлами, которые символизируют ла, йид и сем. Стрела нужна, чтобы установить связь с энергиями элементов. Сначала шаман взывает к четырем гостям и просит их помочь. Стрела действует как провод, подключающий к источнику энергии, в данном случае к четырем гостям и окружающей природе. Во время этого возвращения души, когда богини носятся в пространстве, чтобы собрать сущность элементов, практик, держа стрелу острием вниз, верхним концом стрелы медленно против часовой стрелки описывает круги. При движении стрелы от практика в ней собираются энергии элементов. При обратном движении эти энергии передаются практику. Энергии долгой жизни, возвращаемые с помощью привязанных к верхушке стрелы пятицветных лент, белый, зеленый, красный, синий и желтый, представляющих пять элементов, символически собираются в самой стреле. Стрела — не единственное символическое хранилище целительных энергий. Большинство бонцев носят на шее ожерелье из бирюзы. Бирюза — камень души, лагью, символическое хранилище души. Во время ритуала бирюзу больного, если он сам не практик, кладут перед практиком и направляют в нее энергии, собранные с помощью стрелы. Третье символическое вместилище энергии — это олень души, шава. Из теста делают фигурку оленя. В его сердце помещают клочок бумаги или ткани, на котором написан слог «ни» — символ семени души человека. В этот слог, в сердце оленя, направляют энергии жизненной силы. В конце ритуала оленя отдают исцеляемому, который хранит эту фигурку на личном алтаре. Полезно получить непосредственные указания по приготовлению и использованию этих ритуальных предметов. Они служат опорой практики, но не являются необходимыми. Истинная опора практики — это внимательность, ум и воображение, а также чувство, порожденное силой намерения практика.